Титр. An Apple Original. В глубине темного коридора приоткрытая дверь. Титры. Лорен Эмброуз, Тоби Кэббелл, Нел Тайгер Фри и Руперт Гринт. Исполнительный сопродюсер Тейлор Лейтом. Исполнительный сопродюсер Патрик Марки. Исполнительные продюсеры Тодд Блэк, Стив Тиш. Исполнительный продюсер Джейсон Блюменталь. Исполнительный продюсер Эшвин Раджан. Исполнительный продюсер Тони Басгалоп. Исполнительный продюсер М. Найт Шьямалан. Дверь открывается шире. За ней человек с младенцем на руках. Малыш смотрит поверх плеча взрослого в коридор. Титр. Дом с прислугой. Из чаши с водой достают пакет для заморозки с надписью «Джерико». На кухне Шон расправляет плаценту и разрезает ее поперек. С плацентой ребенка можно поступить по-разному. Есть три подхода. Он сдирает верхний слой. Религиозный, суеверный и целительский. Нарезает плаценту соломкой. Ее можно употребить в пищу, как средство от послеродовой депрессии. Можно выбросить в реку. Жарит два кусочка на сковороде. И жизнь вашего дитя будет такой же плавной, как ее течение. Фламбирует и подвергает мгновенной заморозке. Затем выкладывает кусочки на полотенце и дробит их молотком. Получаются фрагменты размером с горошины. Он измельчает их с помощью блендера в муку. Шон ставит противень с профитролями в духовку и насыпает муку из плаценты в чашу с кремом. А можно закопать в землю, гладкой стороной вверх, как оберег от злых духов. С помощью кондитерского мешка он наполняет профитроли кремом, обмакивая их в липком соусе и выкладывает на блюдо в виде пирамиды. Что бы вы ни выбрали, смысл действий с плацентой один и тот же. Одна жизнь приходит на смену другой. Он тонкой струйкой поливает той же жидкостью получившуюся высокую пирамиду, стоящую на столе. По форме она напоминает новогоднюю ель. Лен вбегает в дом, включает музыку, собирает за ниточки воздушные шары и привязывает их к перилам. Под аркой висят флажки. Буквы на них складываются в имя Джерико. Снимая плащ, она входит в кухню, где работает Тоби. Уже идут. Как прошло? Джерико плакал, когда на него лили воду. И все смеялись. Она берет поднос с бокалами шампанского. Слушай, Лен. Останавливается и оборачивается к Тоби. Тебе идет. У Лен забегали глаза. Она уходит. Улыбка исчезает с лица Тоби, и он возвращается к работе. Погружает кромку бокала в обсыпку. Лен становится у входной двери, держа поднос с бокалами до половины наполненными шампанским. Прошу вас, заходите. Шон открывает дверь перед Дороти с младенцем на руках. За ними следуют нарядно одетые гости. 100 лет уже тут не был. Спасибо. Гости разбирают шампанское с подноса Лиэн. Внизу есть туалет? Лиэн кивает, растерянно глядя на все прибывающих гостей. Калин, ты пришла? Затем она смотрит на Дороти и Шона, которые стоят в гостиной. Дороти передает ребенка гостье. Поднос наклоняется, и Лиэн едва успевает его выправить, не пролив ни капли. Я поклялась, что больше в церковь ни ногой, а сама стою послушно на коленях и делаю вид, что молюсь. Если ад есть, мы с тобой будем гореть там вместе. Звучит не так уж соблазнительно. Входит Джулиан под руку с Натали. Привет. Она берет бокал с подноса Лиэн. Ты еще здесь, Лиэн? Лиэн кивает, и Натали идет к гостям. На кухне. С учетом всего, неплохо прошло, да? Ты слышал, что священник говорил? Я только свое сердце слышал, думал, меня инфаркт хватит. Дыши. Все сделано. Никто не заподозрил. А с Дороти все хорошо? У нее праздник. Она на 7-м небе. Друзья, вы сейчас стоите на том самом месте, где родился Джерико. Нам понадобилось 11 часов. Ни анестезии, ни лекарств. Естественные роды в воде. Дороти, как ты отважилась? Знаешь, так мать сильнее чувствует связь. Когда я прижала его к груди, я просто... Дороти завороженно смотрит на куклу в руках у девочки. Она не может отвести взгляда от глаз куклы. Боже мой, сообщение от Amber Alert. Мэтью как-то потерялся в магазине. Самые страшные 13 минут моей жизни. Дороти озаряет гостей широкой улыбкой, поворачивается и отходит. Откуда у нее такой дом? Почти в центре города. Тоби предлагает закуски. А муж чем занимается? Шон разрушает гастрономические предрассудки. А проще можно? Он шеф-повар. Тоби уносит поднос. Мама с папой тоже не бедные. Картинка есть. Мужчина со щетиной выводит на экран телевизора видеозапись. Звук тоже есть. На записи гости поздравляют малыша с крещением. Отец Дороти и Джулиана качает на руках ребенка. Не верится. Где вы его взяли? Сам упал к нам в руки. Часто ли жизнь дает второй шанс, Джуджу? Идеально. Джулиан усмехается и смотрит на экран. Вдруг он застывает с выражением удивления на лице и бросается к телевизору. Стой! Осторожно! Не сломай! Верни! Отмотай! Отматывает запись. Стоп! Поодаль от церкви стоят Джордж, дядя Лиэн, и какая-то женщина. Джулиан убегает. Лиэн тоже их замечает и медленно подходит к телевизору. Она едва заметно мотает головой, не отводя глаз от экрана. В другой части дома Натали разговаривает с несколькими женщинами. Чтобы наше физическое «я» и духовное «я» работали вместе, синхронизировать их, понимаете? Потому что в течение всей жизни нас дергают то туда, то сюда, и мы разрываемся, сбиваемся с верного пути. Дороти поднимается по лестнице. Она медленно подходит к маленькой девочке с куклой. Я Дороти. Я присяду. Девочка кивает, и Дороти садится рядом с ней на ступеньки. Красивая кукла. Как ее зовут? Это не кукла, это Памела. О. Здравствуй, Памела. Она хочет к вам на ручки. Девочка отдает ей куклу. Дороти смотрит на игрушку, поглаживая ей волосы. Дороти хмурится. Флэшбэк. Дороти сидит на ступенях лестницы, прислонив голову к стене и обнимая куклу, похожую на настоящего младенца. В настоящем. Дороти выпускает куклу девочки из рук, и та скатывается по ступеням. Девочка подбирает куклу и, стоя у нижней ступеньки, поднимает взгляд на Дороти. Джулиан стоит на крыльце дома, сжимая нож, наполовину спрятанный в рукав пальто. Он оглядывается по сторонам. Подъезжает кроссовер. Джулиан бросается к нему через дорогу. Лиэн наблюдает за ним из окна. Машина тормозит, окно опускается. За рулем сидит Роско. Видел его? Сложно сказать. В доме его нет. Сейчас. Джулиан оглядывается. Покатайся тут. Если увидишь, разберись. В каком смысле разобраться? У тебя машина. Воображение включи. Уже вообразил, как меня посадят. Ты не ссы ты. Ты, говорят, все знаешь. Клиент подходит Натали. Однажды Дороти очнется и возненавидит нас за то, что мы с ней сделали. И тебя тоже. Ну и где он? Джерика, надо бы и мне его покачать, подыграть вам. Лиэн озирается. Я его найду, Натали. Будь добра. Лиэн уходит. Крокембуш? Ты как, голодный? Тоби предлагает гостям пирамиду из профитролей. Как вкусно. Пальчики оближешь. Обалдеть. Что внутри? Печень, кажется. Шон сказал, рецепт семейный. Изабель кладет один шарик в рот. Нереально вкусно. Ух ты, а что там лежит? Не знаю. Потряси. На кухне мимо Лиэн пробегают две девочки. Она выходит во внутренний двор, ищет кого-то взглядом и подбегает к Ванде, которая курит электронную сигарету, сидя за столом в углу. Не видела Джерику? Кого? Малыша. Ну, далеко он не ушел? Да забей! Возьми отгул и не парься! Лиэн бросается прочь. Она входит в детскую и застывает на месте. В кресле сидит та самая женщина, что стояла рядом с дядей Джорджем возле церкви. Она держит на руках Джерику. Здравствуй, цветочек. Лин стоит в дверном проеме. Женщина обращает к ней строгий взгляд. В винном погребе Шон открывает деревянный футляр и вынимает из него саблю. Джулиан? В погреб спускается дядя Джордж. Здравствуй, Шон. Я знаю, кто вы. Шон оставляет саблю и достает из тайника среди бутылок два пухлых кошелька. Он кладет их на столик, расстегивает один и вынимает из него пачку купюр. 86 тысяч. На больше не рассчитывайте. У меня все равно больше нет и не будет. Берите и идите. Джордж ощупывает деньги, пролистывает купюры и вдыхает их запах. Нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом. Он бросает кошелек на стол. Шон опускает взгляд. Значит, дело не в деньгах. То другое. Ребенок? Лен? Ты осознаешь, кого ты впустил в свой дом, Шон? В детской. Ветер подует, качнет колыбель, та вдруг сорвется и вниз полетит. Вместе с ребенком, что мирно в ней спит. Лин стоит, наблюдая за женщиной с младенцем. Он больше любит про паучка. Дороти очень хорошо ему поет. Он сразу засыпает. Дороти, наверное, лучшая мама в мире. Лин медленно приближается к женщине и забирает у нее ребенка. Она прижимает его к себе, придерживая рукой головку. Где их сын? Лин кладет малыша в кроватку. Женщина подходит к ней. Что она с ним сделала? Винный погреб. Шон стоит, нахмурившись. После пожара нам было легче сказать всем, что Лиен тоже не выжила. Затем мы с супругой привезли ее в Пенсильванию и воспитали. Как велел нам Всевышний. А мы здесь при чем и почему она здесь? Ваша жена не помнит, но они уже встречались. У Лиен только и разговоров было, что о том дне. О том, какая Дороти красивая. Хорошая. Так вот же она в телевизоре рассказывает Лиен истории. Сказки на ночь после молитвы. Дядя Джордж выпивает бокал вина. Он поджимает губы так, что обнажаются желтые зубы, и закрывает глаза. Лен угождает тем, кого любит, и вредит тем, кого нет. Несчастный случай. Лен опустилась на колени. Ему рано было уходить. Женщина берет Лен за подбородок. Господь уготовил этой женщине путь. Ей полагалось страдать. Но ты решила, тебе виднее. Она встает и делает несколько шагов. Я чую разложение. Заметила сразу, как только вошла. Она ко мне добра. Лин плачет. Она снова с ним что-то сделает. И тебя непременно обидит. Она кладет ладонь на склоненную голову Лин. К сожалению, Лин действовала неосмотрительно. Это не так-то легко будет исправить. Я только хочу знать, чей это ребенок. Ты и так это знаешь. Шон хмурит брови. Вообще-то нет. Так почему его оставил, если он не твой? Ради Дороти. Вы не знаете, что она пережила. Он ей нужен. А что нужно Шону? Ответь. Что? Джордж поднимается. Что? Излечит измученного Шона. Берет Шона за руку. Я не измучен. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их. Каковы твои скорби? Что тебя терзает, Шон? Что она тебе сделала? Крепко сжимает руку Шона. Заноза. Джордж вздрагивает. Я весь в занозах. Да. Еда. Не чувствую вкуса с тех пор, как она здесь. Да. Входит Джулиан. Так, руки от него убрал. Джулиан, стой. Говори, Шон. Джордж стоит на коленях. Шон поворачивается к Джулиану. Что вы хотите, чтобы я сказал? Просите, и дано будет вам. Он заставляет Шона опуститься на колени. Шон сильнее сводит брови. Пусть останется. Кто? Кто, Шон? Скажи. Джерико. Джордж бережно обхватывает голову Шона. Хочу вернуть сына. Да, да. Вернуть сына. В детской. Мы отвечаем на молитвы праведников. Женщина касается свисающей с мобили игрушки. Лиэн берет малыша на руки. И все? Разве другие не заслужили второго шанса? Если я в силах им помочь, то мне и решать. Она поворачивает голову к Лиэн. Ты изменилась в их доме. Что они сотворили с моим нежным цветочком? Женщина гладит Лиэн по волосам и по плечу. Входит Дороти и смотрит на них. О, ему уже пора было вставать. Дороти замерла. На ее лице застыла полуулыбка. Слава Господу, сама Дороти Тёрнер предстала перед нашими очами. Ну что вы. Дороти подходит, прищурив глаза. Мы встречались? Это моя тетя Мэй, Дороти. Мэй стоит, приобняв Лиэн. Мы так благодарны за то, что вы окружили нашу девочку заботой и любовью. Она теперь уже часть семьи. Правда, Лиэн? Дороти подходит ближе и гладит малыша по спинке. Да, миссис Тёрнер. Дай мне его. Забирает ребенка. Разливаем шампанское. Папа хочет сказать тост. Дороти с улыбкой пристально смотрит на Мэй. Чувствуйте себя как дома, тетя Мэй. Дороти уходит с малышом. Мэй вплотную подходит к Лиэн, глядя ей прямо в глаза. Домой. Вы оба. А Дороти? Мэй дотрагивается до плеча, затем до лица Лиэн. Когда она проснется, мы уже уйдем. Долой куклы. Долой притворство. Все встанет на свои места. Ты нам должна служить, а не ей. Отец Дороти стоит на первом этаже с ребенком на руках. Дорогие наши гости, прошу внимания. Ну вот он, тот, ради кого мы собрались. Совершенство. Лин наблюдает с лестницы. Я хотел сказать пару слов прекрасной семье, живущей в этих стенах. Напутствие. Будет тяжело. Впереди нелегкий путь, но вы постараетесь. Даже не сомневаюсь. Он будет расти в любви. Ее у вас предостаточно. Но будут и ошибки. Как и у всех. Нам всем сегодня пришел сигнал от Эмбер Алерт. Помните? У родителей что ни день, то сигнал тревоги. Хватит всего секунды. Оступились. Не доглядели. Все мы в руках судьбы. Но если повезет, если вам и впрямь повезет, дожить хотя бы до моих седин, я вас уверяю. Вы, конечно, запомните только хорошее. Он передает малыша Дороти. Лиэн еле заметно мотает головой. Официально признан на самом верху. Он поднимает бокал. Добро пожаловать в семью Тёрнеров, Джерико. За Джерико! Шон саблей сбивает горловину бутылки шампанского вместе с пробкой. Спасибо, шеф. Не за что, шеф. Шон отдает бутылку с саблей Тоби и подходит к Джорджу. Ну все. Он с нами навсегда. так и при воскрешении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Что это? Держите. Тоби их перебивает. Ага. На удачу. Это Джерико на совершеннолетие. Спасибо. Поздравляю. Он отдает Шону пробку. Дороти подходит к Мэй. А мы точно не встречались? У вас такое знакомое лицо? Нет, мы не встречались. Я бы запомнила Дороти. Дороти оборачивается на дверь. Добрый день. Миссис Тернер здесь живет? Роско впускает в дом полицейских. Спасибо. Лин наблюдает за полицейскими. К ним выходят Дороти и Шон. Здравствуйте. Чем могу помочь? Миссис Тернер? Да, я Дороти Тернер. Мэм, нас к вам привели поиски пропавшего ребенка. Шон сжимает в руке пробку с острыми краями отбитой горловины. С кулака капает кровь. В дом вбегает женщина и бросается к девочке с куклой. Ханна! Ханна! Ханна! О, солнышко мое! Господи. Они обнимаются. Господи, боже мой! Я чуть с ума не сошла. Кажется, она случайно увязалась за вами еще у церкви. Вы не получили уведомления? Ура, полиции! Дамы и господа! Отец Дороти аплодирует первым, а Шон смотрит на свою израненную руку. Пока, приятного вечера. Джордж и Мэй проходят мимо Лиен, бросая выразительные взгляды. Идем домой. Ханна, крепко держа куклу, уходит с мамой. Дороти наблюдает за ними. На кухне. Где они? Они ушли? Шон бросает пробку с отбитым горлышком в раковину. Джулиан подходит к стеклянной двери и смотрит на улицу. Джулиан хватает бокал с вином. Шон вытаскивает из ладони осколок. Думал, на нас настучали. Я ничего не чувствую. Что с рукой? Я не чувствую боли, не чувствую вкуса. Джулиан, это она сделала. Не иди на поводу у этой чокнутой. Лин смотрит в окно. Над крыльцом колышутся воздушные шары. Дядя Джордж и тетя Мэй смотрят на нее с другой стороны улицы. Во внутреннем дворике сильный ветер закручивает листья и врывается в дом через открытую дверь. В гостиной по телевизору идет 8-й канал. Наши спутники засекли мощный циклон, надвигающийся на нас с востока. О нем никто не знал заранее. Скорость ветра будет достигать 27 метров в секунду. Возможно, обрушение конструкций. В Филадельфии объявлено штормовое предупреждение. Плотно закройте двери и окна. И не покидайте дома без крайней необходимости. Спасибо, Даян. Да, ветер набирает обороты. А вот что делать, если у вас... Шон провожает Джулиана и Натали до двери. Данте подъедет через 2 минуты. Я сейчас, солнышко. Натали выходит, а Джулиан задерживается. Денег ему дал? Он не взял. Фанатики, блин. Ни черта не смыслят в бизнесе. Я молился о нем, Джулиан. Старик из тебя это вытянул. Я своего сына узнаю. Она его вернула. Джулиан отворачивается, а затем снова смотрит на Шона. Роско тут сегодня подежурит. Опасаться вроде нечего, но... на всякий случай. Подъезжает машина. Джулиан! Отдохни. Данте, да думаешь назвать? Джулиан сбегает с крыльца и идет к машине. Автомобиль отъезжает. А Шон замечает Роско, припарковавшегося неподалеку. Лин сидит, подогнув ноги, на полу у изножья кровати. Ее спина обнажена. В руках девушка сжимает хлыст. Тоби идет по коридору с шариком. Стучится в дверь Лин. Она поднимает голову и оборачивается в сторону двери. У нее мокрые от слез глаза. Тоби ставит возле двери бутылку вина и 2 бокала, привязывает шарик к дверной ручке и уходит. В детской Шон поправляет ребенку одеяльце. Дороти становится рядом с ним, расплываясь в улыбке при виде спящего малыша. Наш сынок. Наш сын. Маленькое чудо. Даже не верится, что я могла создать такую красоту. Так и кажется, что он не настоящий. Настоящий. Это Джерико. Они улыбаются друг другу. Шон переводит взгляд на крест, который Лин повесила перед окном взамен предыдущему. Роско пьет из термоса, сидя в машине. Вдруг он замечает Мэй. Эй, леди, все в порядке? Она стоит с каменным лицом, неподвижно глядя на него. Роско выходит из машины, не сводя взгляда с Мэй. У него за спиной стоит Джордж. В доме Дороти заводит руки за шею, чтобы расстегнуть цепочку с крестом, и замирает. Она держит крест пальцами обеих рук. В гостиной она берет с полки пачку DVD-дисков. Поспешно поднимается наверх. Тоби выходит из дома, спускается с крыльца и идет по тротуару мимо припаркованных машин. Возле автомобиля Роско он замедляет шаг. Дверь машины открыта настежь. Тоби заглядывает внутрь. В салоне на центральной консоли стоит термос. В кабинете Шона Дороти просматривает свои репортажи. Кражи автомобилей достигли масштабов эпидемии, а виной всему – подростки. Перематывает вперед. Шон ставит гейзерную кофеварку на плиту и включает газ. Он медленно снимает с руки повязку, открывая глубокий порез. Осторожно сжимает кулак. Дороти перебирает диски. Она нажимает кнопку на пульте и включает запись репортажа с фермы. Прошли ровно сутки с тех пор, как полиция окружила вот этот участок в Уилмингтоне после сообщений о выстрелах. Появляются все новые данные. Внутри остается не менее 10 человек, половина из которых, по-видимому, дети. Сложно предположить, когда завершится и завершится ли противостояние между бюро алкоголя, табака и оружия и церковью малых святых. Неизвестно и местонахождение главы секты Мэй Маркхэм. Возможно, она также в доме. Дороти останавливает видео на фотографии тети Мэй. Она торопливо идет к выходу из комнаты, открывает дверь и смотрит в коридор. Дверь в комнату Лин приоткрыта. Шон снимает кофеварку с плиты. Он задумчиво смотрит на поврежденную руку, переворачивает кисть ладонью вниз и располагает ее над горелкой. Он медленно приближает ладонь к пламени, опуская ее все ниже. Шон сильно хмурится. Рука зависает в нескольких сантиметрах над синим огнем. Дороти заходит в комнату Ли. На туалетном столике стоят туфли на высоком каблуке. Она пересекает комнату. В шкафу висит лишь платье, которое они с Лин покупали вместе. Дороти выбегает из комнаты. Лин спускается по ступеням крыльца, неся в руке чемодан и воздушный шарик, который оставил ей Тоби. Она оглядывается на дом. Лин уходит, а Дороти сбегает по лестнице на второй этаж. Она врывается в детскую. Флэшбэк. У кроватки человек в костюме химзащиты с белым свертком в руках. Настоящее время. Дороти закрывает и снова открывает глаза. Подходит к кроватке. На кухне Шон по-прежнему держит руку над горелкой. Лин идет по темной улице. За спиной девушки в такт ее шагам пляшет воздушный шарик на веревочке. стороны улицы стоит много людей. Все смотрят на нее. Постепенно они приходят в движение, обступая Лиен со всех сторон. По телевизору идет репортаж. На четвертый день напряженных переговоров из окон дома внезапно повалил дым. Дальше ждать уже нельзя, здание будут штурмовать. Подойти или лучше не надо? Посмотрим, что дальше. Из амбара вырывается пламя. Раздался какой-то взрыв, а теперь я слышу выстрелы. Господи, боже мой. Сквозь толпу мужчин и женщин Лиен доходит до Мэй и Джорджа, ждущих в самом конце. Она останавливается напротив дяди и тети. Мэй тянет ее к себе и обнимает. Окружающие их мужчины и женщины подходят ближе, раскрыв руки. Следует групповое объятие. По дороге в полном одиночестве едет седовласый полицейский. Сбоку, в глубине улицы, он замечает плотную толпу людей. Поразмыслив, он тормозит и задним ходом возвращается обратно. Он доезжает до места, где стояла толпа, но Лиен и остальные уже исчезли. Полицейский уезжает. Дороти медленно протягивает руки к фигурке ребенка, лежащей в кроватке. Она поднимает куклу, похожую на живого младенца. Голова куклы откинута назад. Дороти поднимает ее на уровень своего лица и растерянно смотрит, открыв рот. Падает в кроватку. Черный экран. Появляются титры. Создатель и автор сценария Тони Басгаллоп. Режиссер Джон Даль. Интеллектуальная собственность Uncle George Productions LLC. 2019 год. Все права защищены. Это художественное произведение. Все персонажи, события, места, имена и названия являются вымышленными. Любое совпадение или сходство с реальными местом, именем или названием и человеком или историей человека, продукта либо организации случайны. Логотип Blinding Edge Pictures. Логотип Escape Artists. Логотип Dolphin Black Productions.